Единство Бога. Мы с вами обсуждаем вопрос о единстве Бога. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, Второзаконие 6.4. Мы с вами видели, что в аналах еврейской литературы, особенно периода до начала Великой полемики, иудаизм отражал триединство Бога. Даже в нашем поколении мы можем видеть, что триединство не является чем-то совершенно чуждым современной еврейской теологии. Раввин доктор Милтон Стайнберг, говоря о Боге, заявил следующее. «Не существует единого, не поддающегося возражению представления о Боге». Как верно такое заявление? Потому что Бог – это составное единство. В Священном Писании даются три манифестации этого единого Бога. Один из многих замечательных отрывков, в которых заявляется о единстве Бога, это Исаии 48 глава. Я прочитаю первые 10 стихов, а затем мы более подробно рассмотрим стихи с 11 по 16. Когда я буду читать эти стихи, пожалуйста, следите внимательно за тем, кто говорит и кому эта речь обращена. Исаии 48:1-10 говорит следующее. «Слушай это, дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя и не по истине, и не по правде, ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему. Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это происходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, и истукан мой, изваянный мой, повелел этому быть». Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное. И ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал. Вот, я знал это. Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто. Ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева материного ты прозван отступником. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил себя, но не как серебро, и испытал тебя в горниле страдания. Итак, здесь совершенно ясно, что тот, который говорит, обращается к народу Израиля. Но чтобы определить, кто говорит, мы должны продолжить чтение этой главы дальше. Начиная со стиха 11 и дальше, мы узнаем некоторые данные о говорящем. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое? Славы моей не дам никому». Мы видим здесь, что говорящий обладает своей собственной славой. У Исаии 42:8 мы читаем следующее. «Я Господь, это имя мое, и не дам славы моей ни иному». Говорит ли здесь Иегова в обоих этих отрывках? Послушайте стих 12. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый, Алев, и я последний, Тав. У Исаии 44:6 мы читаем следующее. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, Алев, и я последний, Тав. И кроме меня нет Бога, Элохим». Сравнив эти стихи, мы находим, что тот, кто говорит к Израилю, был в вечности в прошлом и заявляет, что Он будет существовать через всю вечность в будущем. Говорящий, вне всякого сомнения, является вечным. У Исаии 48:13 Он Создатель и Хранитель. «Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе». В стихах 14 по 15 мы видим, что говорящий является судьей. «Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен». Здесь содержится урок для языческих народов. Говорящий, он же вечный, создатель и судья, говорит Израилю. «Я буду судить тех, кто коснется тебя». Как нам хорошо известно, история всегда была на стороне евреев. Стих 16 является ключевым стихом темы «Триединство Бога», раскрывающейся в этой главе. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Местоимение «я» и «моя» относится согласно 13 стиху к Создателю. «Я» в стихах 14-15 относится к судье, который судит Вавилон. Вы видите, «я» в этой главе обладает теми же отличительными чертами, что и Бог. Поскольку Бог сказал, что Он не даст своей славы никому другому, и поскольку оба лица, упоминающиеся в этих стихах, обладают одной и той же славой, мы можем из этого сделать только одно заключение, а именно «Я» и «Его Дух» являются Богом также. Здесь мы видим три манифестации единого Эхад. Вечно сущный Господь, «Я» и Дух Его являются Богом. В Ветхом Завете «Я», который есть вечно сущный Господь, раскрывается еще одним образом, как Сын и Мессия. В притчах 34 дается вопрос: «И какое имя сыну его?» Весь стих целиком звучит так: «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его, знаешь ли ты?» Единственный ответ на эти вопросы есть — это Бог. Потому что кто, кроме Бога, может делать все эти вещи? В притчах 34 задается таким образом вопрос: «Какое имя сыну Бога?» Это «я» у Исаии 48 относится к Богу-сыну. Однако мы не основываем наше убеждение только на одном единственном стихе. В Священном Писании можно найти множество таких заявлений. В Псалме 2:2 говорится следующее: «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». Помазанник — это одно из имен Мессии. Псалм 2:7 говорит: «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Помазанник из второго стиха здесь называется сыном. Псалом 2:12 говорит следующее: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». Исаия 9:6 говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дал нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Эти имена, которые называет здесь Исаия, могут относиться только к Богу. Тем не менее, в этом отрывке все эти качества приписываются рожденному ребенку, сыну, данному нам. Мы видим, таким образом, из самого Священного Писания, что Бог является объединенным, составным единством. Существует три манифестации единого Бога. Покойный Клод Монтефор заявил: «Я прекрасно осознаю, что в самом чистом и в самом философском представлении христианской доктрины о триединстве нет ни малейшего намерения нарушить божественное единство. Для еврейских теологов необходимо заново пересмотреть толкование Божьего триединства. А что думаете вы, все, кто слушает сейчас мой голос? Готовы ли вы заново пересмотреть вопрос о единстве Бога? Бог предписывает это и описывает это через своего Сына Иешуа. Исаии, 63 глава, 5 стих говорит следующее. «Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя». В стихе 8 мы читаем такие слова. «И он был для них спасителем». Как я уже не раз говорил в наших передачах, то, что вы делаете с Сыном Божьим, определяет вашу судьбу. Я умоляю вас, доверьтесь Ему сейчас, как своему Спасителю. Он есть путь, и единственный путь к Божьему небу. Аминь.